Глава вторая. Имение Картополовых. Кабинет главы рода. За резным столом из красного дерева сидел невысокий лысеющий мужчина в очках. Его звали Картополов Евгений Федорович. Он старательно изучал договор на покупку зерна для дальнейшей перепродажи. Один из пунктов договора оказался возмутительным, и мужчина с неприязнью вычеркнул его, оставив на листе крупную кляксу. «Твою мать!» — выругался лысый, пытаясь промокнуть пятно. В дверь кабинета без стука влетел его сын и с порога закричал. «Отец, ты слышал новости?» Крупный парень с рыжими волосами и обилием веснушек совсем не походил на своего папу, из-за чего Евгений Федорович периодически сомневался в отсутствии, но доказать, что ребенок не его, увы, не мог. Не потому, что такого способа не было, а потому что в обществе его поднимут на смех и окрестят рогоносцем. Вот он и терпел выходки своего туповатого сына. «Михаил, сколько раз мне повторять? Стучись перед тем, как входишь!» Не отвлекаясь от документа, проговорил Евгений Федорович. «А, запомнил!» — громко выдохнул, сказал Михаил и продолжил. «Так это... цех сгорел!» Эти слова привлекли внимание Евгения Федоровича, заставив отложить договор. Его очки от удивления сползли на нос, а по лицу пробежала нервная дрожь. «Мой цех деревообработки?» «Да нет же, цех Дубровского!» — выпалил Михаил с дурацкой улыбкой на лице. Видимо, надеялся, что это вызовет гнев у батеньки. «Тьфу! Твою мать, Мишка!» — вспылил Евгений Федорович и ударил ладонью по столу. Впрочем, он быстро взял себя в руки и продолжил уже мягче. «Я тебе говорил, мне плевать на этот цех. Это твое имущество, и все, что тебе нужно сделать, так это заставить Дубровского подписать бумаги на его передачу». «Но, пап!» — Михаил не успел договорить, как отец его перебил. «Что, пап? Бестолочь ты рыжая! Я дал тебе шанс проявить себя, научиться бороться за свое, а ты мямля! Не можешь даже забрать проклятый цех у сопляка, которого я разорил!» Выпучив глаза, прокричал Евгений Федорович. «Фу, ничтожество, весь в мать!» Евгений Федорович сплюнул и презрительно посмотрел на сына. «Не смей так говорить про маму!» Михаил сжал кулаки и оскалил зубы. Его кожа, побледнев, начала покрываться изморозью. Евгений Федорович встал со своего кресла и не спеша подошел к сыну. «Хочешь попробовать свои силы?» Он посмотрел на сына снизу вверх, но в его взгляде была такая жесткость, от которой Михаил невольно отвел глаза. «Я так и думал. А теперь пошел прочь!» Особняк Дубровских. Кальдер Веран читает письмо. «Я, граф Дубровский Виктор Игоревич, пишу свои последние слова. Степан, если ты читаешь это письмо, значит, меня нет в живых. После смерти отца все деловые партнеры отказались со мной работать, из-за чего сталелитейный цех стал убыточным. Подумать только, процветающее предприятие, которым гордился отец, разорено. Благодаря стараниям Картополова поставки руды для нас подорожали втрое. Выпускать металл стало невозможным, ведь тогда бы мы производили его в убыток себе. Видимо, ему недостаточно убить мою семью. Он хочет видеть, как последний из рода Дубровских влачит жалкое существование. Забавно. Ради выживания я продал все, что смог, но это не помогло. Хотел продать цех, чтобы расплатиться с Картополовым, но эта сволочь отпугнула всех покупателей. Вместе с этим он уничтожил мой дар, и теперь я даже не могу заработать денег в изнанке. Картополов-младший предложил подарить ему цех, и тогда он зачтет его в качестве оплаты половины долга. Но сделает это только, если я встану на колени и буду умолять его. Я, потомственный аристократ, и на колени. Никогда этого не будет. Я задолжал около 1 000 000 рублей. Если не верну эту сумму в течение года, то меня лишат титула. Даже если бы я упал на колени и умолял этого ублюдка, то все равно оставшегося долга хватит, чтобы пустить меня по миру. А что дальше? Просить милостыню? Я уже на дне и ниже падать не собираюсь. Я сожгу цех вместе с собой. Жил аристократом и умру аристократом. Степан, ты верой и правдой служил нашему роду, а посему я защищаю тебе остатки родовой казны и все фамильные ценности. Делай с ними что хочешь. Свои же долги я заберу в могилу. Искренне твой, Дубровский В.И. Решил убить себя и сбежать от проблем? В моем мире тоже были такие. Считали, что смерть — лучший выход. Идиоты. Пока ты жив, все можно исправить. Что ж, это его выбор. В любом из случаев, спасибо ему. Смерть графа отдала мне жизнь. Отложив письмо, я направился к книжному шкафу, и первая книга, которая попалась на глаза, называлась «Правила этикета для истинных аристократов». Интересно. Пожалуй, с нее и начну знакомство с этим миром. За пару часов я прочел книгу от корки до корки. Теперь более-менее понимаю, как устроена вертикаль власти. Заодно запомнил десяток пафосных фраз, которыми принято обмазывать друг друга среди аристократов. Если судить по книге, то поведение аристократов очень похоже на манеру общения купцов из моего мира. Ласкают уши собеседника словами, а за спиной держат кинжал. Мои научные изыскания прервал урчащий желудок, напомнив, что нужно разобраться с ядром маны, а заодно нарастить немного мяса. Я пощупал бицепс и палец, не обнаружив мышц, тут же уткнулся в кость. Печально. Начнем с перекуса. А после можно и потренироваться. Оставаться дохляком я не собираюсь. Кстати, где тут кухня? Выйдя из комнаты, я прошел по кругу со скрипучими половицами и услышал вдалеке храп. Старик еще спит? Ладно, пусть отдыхает. Жизнь мне все-таки спас, а я сам разберусь. Тем более, что я уже почувствовал аромат пряных трав из комнаты в конце коридора. Я оказался прав. Это просторная кухня, на стене висят полки с разнообразными специями, а также на веревках болтаются сушеные травы. В центре помещения расположился стол, на котором меня дожидается свежеиспеченный пирог. Его заботливо накрыли тканью, чтобы не заветривался. Отлично, есть чем перекусить. Осталось найти, чем разогнать метаболизм. Ага, судя по запаху, вот это подойдет. Я сорвал со стены пучок травы и потер его в руках. Ошибки быть не может. Точно такая же трава росла и в моем мире. А здесь она называется... Я повернул к себе бумажку, висевшую на нитке, привязанной к основанию пучка, и прочитал «крапива». Странно, даже названия одинаковые. Годится. Вот это тоже мне знакомо. Открыл стеклянную банку и достал из нее красный стручок перца. По идее, он дико острый, но для моих целей идеально подойдет. Что же, приятного мне аппетита. За пару минут я с наслаждением проглотил половину пирога, а вторую часть через силу запихивал в себя, попутно жуя крапиву и перец. Пирог был вкусный, но вот перец и крапива все портили. Из-за нестерпимой остроты слезы катились из глаз, а я все продолжал отрывать от пирога кусок за куском и запихивать их в рот. В обнимку с пирогом меня и застал Степан. «Батюшки, Виктор Игоревич, вы что же это делаете? Желудок спалите!» Старик подбежал ко мне и попытался вырвать из рук перец. «Так вкуснее!» Усмехнулся я и одним движением закинул в рот остатки перца. «А ежели вкуснее, то чего плачете?» — поинтересовался Степан, пока наливал мне молока из кувшина, который все это время стоял под столом. «Это слезы радости!» — усмехнулся я. «Эх, а я не догадался заглянуть под стол. Так бы не пришлось страдать всю дорогу. Ну да ладно. Зато метаболизм выкручу на максимум». Прохладное молоко потекло по горлу, заставляя унять пожар, сжигающий меня изнутри. Сделав последний глоток, я крякнул от удовольствия и откинулся на спинку стула. Степан все это время не сводил с меня глаз, как будто не решался задать мучающий его вопрос. Поймав его взгляд, я кивнул, давая разрешение заговорить, хотя вчера разрешение ему не требовалось. «Виктор Игоревич, вы не хотите обсудить вчерашнее?» — помявшись, спросил Степан, не зная, как подступиться к этой теме. Да и не мудрено. Не так просто вразумить молодого графа, который уже себя убил. Вот только старик не в курсе, что его господин мертв. Пусть и дальше остается в неведении. Эх, нет у меня никакого желания обсуждать вчерашнее. К тому же все, что я знаю, прочитал в письме бывшего владельца тела. Не хочу. То была минутная слабость, которая непозволительна истинному аристократу. Старик попытался вставить свои 5 копеек, но я не дал ему этого сделать. Все, вопрос закрыт. Я грозно зыркнул на Степана, отчего на его лице проступило удивление. Черт, видимо, прежний я так никогда не делал. Сменю тему, пока старик пребывает в растерянности. Скажи-ка, Степан, есть ли способ восстановить ядро маны? Услышав мой вопрос, старик нахмурился, как будто не понимал, о чем я говорю. Вы про вместилище? Старик дождался моего кивка и добавил. Я же вам рассказывал». Возможно, так и было. Но во время пожара меня что-то ударило по голове. И с памятью теперь проблемы. Напомни еще раз. «Что ты там говорил?» — жуя соврал я. «Мне вызвать лекаря?» — встревожился Степан. «Не нужно. Само пройдет. Что насчет способа?» «К сожалению, такого способа нет. Точнее, он есть, но нам недоступен». «Подробнее. Что за способ?» Я сложил руки на груди и, покачиваясь на стуле, уставился на Степана. «На пятом уровне изнанки растет лунная трава. Она нормализует течение энергии в теле, но, к сожалению, стоит баснословных денег. А концентрация полезных веществ настолько мала, что вам потребуется сотня кустов для исцеления». Старик с сочувствием посмотрел на меня. «Значит, способ есть. Как бы ни была велика цена, мне плевать. Я снова стану магом. Любой ценой». Улыбка сама собой появилась на моем лице. «Назови конкретную сумму». «Ну, так-то травка-то редкая, из-за чего курс вечно скачет. Если повезет, то один кустик можно купить на аукционе за 100 000. Вот только у нас таких денег нет. В казне 10 000 рублей и больше 1 000 000 долг». Степан развел руками. «Вопрос с деньгами я решу. Найди, где можно купить эту чудо-зелень». Лицо старика стало еще печальнее, как будто я сейчас летал в облаках, и он должен вернуть меня на землю. «Степан, ну ты чего скривился? Давай уже выкладывай. Ходишь вокруг да около, твою мать!» Я в сердцах выругался, что заставило старика перейти на официальный тон. Черт, не этого я добивался. «Прошу простить, ваше сиятельство», — Степан поклонился и продолжил. «Трава очень редкая, и все партии, попадающие на аукцион, мгновенно раскупаются аристократами. По всей империи 1000 высокородных желают улучшить свои энергетические каналы. Из-за этого покупка сотни кустов займет как минимум несколько лет, и это если нам повезет». «Ха! Несколько лет? Да я готов ждать десятилетия, лишь бы вернуть свое могущество. Пара лет вообще не проблема. Осталось только выплатить долг и найти нужную сумму. Еще не помешало бы узнать про эту изнанку, но, судя по выражению лица Степана, без дара мне там делать нечего». Мои размышления прервал звук подъехавшего ко входу автомобиля. Степан встрепенулся и побежал открывать дверь. Я же выпил еще стакан молока и последовал за стариком. Интересно, кого там принесло? В прихожей стоял высокий мужчина, одетый в черный костюм с выпирающим белоснежным воротом рубашки. «Виктор Игоревич», — незнакомец поклонился и продолжил. «Граф Картополов приглашает вас в гости. Машина ожидает во дворе». Мужчина уставился на меня мертвым, немигающим взглядом, ожидая ответа. «К сожалению, сегодня я планировал остаться дома и залечить раны. Вчерашний день был довольно жарким, поэтому я вынужден отказаться от предложения графа». Я натянуто улыбнулся и собирался уйти на тренировку своей тщедушной тушки, но Степан наклонился ко мне и прошептал. «Виктор Игоревич, вы не в том положении, чтобы отказываться. Ваша судьба находится в руках Картополовых. Будет разумнее принять приглашение». «Ого! Моя судьба в руках какого-то графа? Интересно. Я думал, что просто должен ему денег, но, судя по всему, все намного серьезнее. Ладно, посмотрим, что там завершитель судеб». «Я принимаю предложение, но вам придется подождать пару часов. Из-за похода в гости я не собираюсь пропускать тренировку». «Как вам будет угодно», — мужчина поклонился и вышел на улицу. «Степан, приготовь купальную и чистые вещи. Я скоро вернусь». Старик кивнул и, не задавая вопросов, отправился исполнять мой приказ. Я же вышел на задний двор и пошел к сараю, который располагался в 100 метров от особняка. Сарай оказался девственно чист. Видимо, все имущество уже продали. Остался лишь каркас да прохудившаяся крыша. Впрочем, для моих нужд это место подходило идеально. Особенно хороша вот эта балка перекрытия. Подпрыгнув, я с трудом ухватился за нее. Да уж. Тело куда слабее, чем я думал. Подтянуться я смог всего 2 раза. Во время подтягивания мышцы дрожали от напряжения, а когда попытался подтянуться 3-й раз, пальцы безвольно разжались, и я рухнул на землю. Не густо. Но ничего. Метаболизм разогнан. Сейчас главное усиленно питаться и тренироваться. За пару месяцев приведу тело в порядок, и тогда можно будет заняться возвратом долгов. Сделал еще пару подходов подтягиваний и отжиманий и пробежал десяток кругов, после чего вернулся домой. Думал, что на тренировку уйдет не меньше часа, но, увы, пришлось закончить спустя 30 минут, пока тело не готово к таким нагрузкам. На втором этаже меня ждала еле теплая ванна, в которую я с радостью окунулся. Вода расслабила мышцы, отчего потянуло в сон. Встряхнув головой, я вылез и отправился одеваться. Степан постриг мои подпаленные волосы и помог напялить непривычный наряд. Темно-синий клетчатый костюм сидел вполне неплохо, хоть и стеснял движения. Степан решил ввести меня в курс дела и прочитал лекцию о том, кто такие Картополовы, после чего снял с полки небольшую коробку и сказал: «Виктор Игоревич, возьмите часы вашего батеньки, он был бы рад». Старик протянул мне фамильные часы, глядя на которые я залюбовался. Золотую оправу инкрустированы алмазы, на циферблате выгравирован могучий дуб. Красотища! Видимо, пока отец вел дела рода, денег было немерено. Надев часы, я собрался на выход, но Степан остановил меня и вручил конверт, в котором лежали бумажные купюры. Всего 7000 рублей. Почти все мое состояние. Кивнув, я запихнул его во внутренний карман и поспешил вниз. У входа ожидал длинный автомобиль черного цвета. Его так отполировали, что можно было увидеть собственное отражение. Даже удивительно, что он доехал по этой грязище и не заморал машину. А может, ее уже успели помыть, пока ждали меня? «Виктор Игоревич, вы быстрее обещанного. Прошу». Мужчина сдержанно улыбнулся и, открыв дверь, пригласил меня внутрь. Автомобиль плавно тронулся, неторопливо пробираясь по местным ухабам. Трясло немилосердно. Я бросил взгляд на удаляющийся особняк, и стало интересно, где обитает мой разоритель. Думаю, живет он всяко побогаче. Мы проехали через лес и оказались на окраине небольшого городка. Люди устало тащились на работу, не обращая на нас никакого внимания. Чтобы попросту не терять время, я погрузился в медитацию. Хотел детально изучить ядро маны, но не смог. Меня отвлекло биение сердца. Нет, не моего. Я услышал едва различимое, частое постукивание, которое знал еще с прошлой жизни. Мой тотемный зверь. Клювик перешел следом за мной в этот мир? Жаль, без маны я не смогу его призвать. Но это уже что-то. Приятно знать, что старый друг рядом. Счастливая улыбка поползла по лицу как раз в момент, когда мы приехали. Да, мой противник живет намного лучше меня. Огромное трехэтажное строение напоминало замок, у входа в который стояла охрана. Да что и говорить, угодья Картополова выглядят отлично. Забор покрашен, дорога аккуратно вымощена белым камнем, даже фонтан есть. Как только машина остановилась, к моей двери подбежал охранник и открыл ее. «Ваше сиятельство, прошу поспешить, Михаил Евгеньевич вас заждался». Охранник вежливо поклонился и указал рукой на вход. Я кивнул и, не теряя времени, поднялся по ступеням. «Ну и где этот вершитель судеб?» Навстречу мне вышел рыжеволосый сопляк с веснушками, покрывающими все лицо. Да, мышц у него определенно больше, но, судя по упирающим бокам, он не знает, какими пользоваться. Увидев этого вершителя судеб, я невольно расплылся в улыбке. Из-за этого чучела прошлый граф покончил с собой? Смешно. «Припёрся?» — недовольно фыркнул вершитель. «Топай за мной!» Интересно, он думает, что выглядит грозно? Пройдя по лестнице, мы поднялись на третий этаж. Вершитель открыл дверь, впуская меня в просторный кабинет с резной мебелью. Красиво оценил я и сел на кресло, не дожидаясь, пока первым сядет хозяин. Расценив мои действия как оскорбление, лицо рыжего залилось красными пятнами. «По какому поводу вы меня вызвали?» — спросил я, рассматривая собственные ногти. «Поводу? Нет, ты посмотри. Он еще спрашивает!» — недовольно фыркнул вершитель и оперся с задницей о стол, попутно скрестив руки на груди. «Повод у нас один. Ты должен моей семье 600 000 рублей. А вместо того, чтобы отдать свой проклятый цех в уплату долга, ты его сжёг!» На последнем слове рыжий взвизгнул, да так, что сам испугался своего голоса. «Хм, интересно. В письме было сказано о долге в 1 000 000 рублей. Кому же я еще должен 400 000?» «И что с того?» — усмехнулся я, отзеркалив его позу со сложенными на груди руками. «Ради чего я должен возвращать эти деньги? Вы отобрали у меня возможность колдовать, разорили предприятие, убили родителей. А еще что-то вам должен?» «Дубровский, ты забываешься!» — прошипел пацан и погрозил мне пальцем. «Возможно. Но я хотел уточнить. Твой род вернет мне дар после того, как я выплачу долг? Если нет, то и долг я не верну». Я сурово посмотрел ему в глаза, откинувшись на спинку кресла. «Ха! Долг — это святое! Ты, как аристократ, обязан! Кому и что я обязан, разрешаю только я!» Холодно отчеканил я, не дав договорить горе-вершителю. Рыжий оттолкнулся от стола, подошел ко мне и грозно посмотрел сверху вниз. «Дубровский, ты чего такой смелый? В прошлый раз чуть штаны не обмочил, а сейчас вон как раздухарился. Я ведь могу тебя и титула лишить. Если тебе это доставит удовольствие, лишай. Меня больше заботит дар, который вы отобрали». Увидев мою насмешливую улыбку, вершитель вспылил и, схватив меня за ворот пиджака, поставил на ноги. «Не смей скалиться! Я тебе всю морду разобью!» — прошипел он. Я почувствовал, как по рукам рыжего потекла мана, а следом за ней на его коже проступил иней. Все понятно, маг льда. Но для того, чтобы справиться с этим молокососом, мне магия не нужна. Я ткнул ладонью в кадык парня, чего тут явно не ожидал. Вторым ударом отмахнулся от его рук, в которых уже не было силы, и не мгновенно исчез, а вершитель свалился на колени, схватившись за горло и выпучив глаза. Я ударил недостаточно сильно, чтобы убить, но острых ощущений этот пацан получил немало. Схватив за сальные волосы, притянул его к себе. «Смотри сюда, рыжий. Деньги ты получишь только в том случае, если я верну свой дар. Если нет, то разговаривать нам не о чем. Я все сказал». А он порядком напуган, того и гляди, разревется или позовет охрану. В коридоре послышались неспешные шаги. На всякий случай я отпустил рыжего и замер в ожидании гостя. Двери распахнулись, и в кабинет вошел лысеющий очкарик. Он посмотрел на меня и недовольным тоном спросил: «Михаил, у вас все в порядке?» Переведя взгляд с меня на рыжего, мужчина увидел покрасневшего сына, стоящего на коленях, и на его лице промелькнула маска презрения. «Евгений Федорович, рад видеть вас в добром здравии!» Я подошел к лысому и пожал руку. «Граф!» — кивнул глава рода и спросил. «А что с моим сыном?» «Видите ли, он вел себя несдержанно и в порыве ярости подавился собственной злобой». Я учтиво улыбнулся, но внутри был готов, что Евгений Федорович не оценит мои шутки и попытается меня прикончить. «Да, он бывает несдержан, вы правы». Евгений Федорович перевел взгляд на сына и пренебрежительно спросил. «Михаил, тебе нужна помощь?» «Нет, батенька, у меня все под контролем», — прохрипел Михаил, потирая горло. «Полным контролем. Вот и славно. Когда закончите, зайдите ко мне», — зло сказал он и повернулся в мою сторону. «Виктор Игоревич, всего доброго». Попрощавшись, он ушел, а я остался неприятно удивлен. Аристократы такие лицемеры. Евгений Федорович обобрал меня до нитки, уничтожил ядро маны и желает мне всего доброго? Хм, забавно. Как будто попал в болото, заполненное гадюками. О, рыжий уже поднимается с пола. «Ты заплатишь», — прошипел он. «Ты глуховат? Я же сказал, что не собираюсь платить, если не верну свой дар». Уставившись на меня, рыжий раздул щеки в поисках слов или угроз, которые должны были заставить меня молить о пощаде. Но спустя минуту он поправил галстук и пошел к выходу. «За мной!» Пожав плечами, я вышел из кабинета. Неподалеку располагалась оранжерея со множеством занятных растений. Вершитель провел меня извилистой дорожкой и остановился у странной на вид травы. Невысокие кустики с серыми листьями, через которые тянулись ярко-красные прожилки. Всего в оранжерее росло 10 таких кустов. «Вот эта лунная трава, она сможет тебе помочь, но...» Рыжий сделал многозначительную паузу и с превосходством в голосе продолжил. «Ты ее получишь, только если полностью выплатишь долг, и не бесплатно». Алчная улыбка затопила его лицо. «Интересно, этот полудурок знает, что для исцеления мне понадобится очень много такой травы? 10 жалких кустов явно не хватит». «Товар штучный, сам понимаешь, поэтому я продам тебе один куст всего лишь за 300 000 рублей». Михаил уставился на меня в ожидании реакции. «Недорого, договорились», — сказал я так, как будто готов прямо сейчас оплатить долг, а заодно скупить всю траву. Михаил непонимающе уставился на меня, а после сказал. «Ну смотри, Дубровский, у тебя полгода, чтобы вернуть долг. После...» Рыжий не успел договорить, так как я его перебил. «Да, да, я понял. Лишишь меня титула, пустишь по миру. Все это я уже слышал. Если ты снова не собираешься полезть в драку, то я пойду». Я указал на выход, имея четкий план дальнейших действий. Проваливай! Не возвращайся без моих денег!» — буркнул Рыжий, сверля меня сердитым взглядом. «Деньги не твои, а твоего отца, не забывай об этом. А еще помни о том, что ты жалкий виконт, а я граф. Впредь обращайся ко мне соответственно, щенок!» Я ухмыльнулся, похлопав его по пухлой щеке, и отправился на выход. Покинув оранжерею, услышал, как позади раздался разгневанный крик, и что-то стеклянное разбилось. Ему бы успокоительных попить. Выйдя во двор усадьбы Картополовых, я встретил водителя, который меня привез. «Уважаемый, отвези меня обратно, будь добр». «Виктор Игоревич, прошу прощения. Михаил Евгеньевич только что мне позвонил и сказал, что вы самостоятельно доберетесь домой. Еще раз прошу меня извинить». Он поклонился и ушел. «Ха, вот крысёныш. Решил хоть как-то насолить. Ну ничего, мы не гордые. Хотя кого я обманываю? Конечно, гордые. Еще какие. Как только восстановлю вместилище маны, мир содрогнется от моей мощи. А сейчас нужно как-то отсюда уехать». Заметив курящих охранников, я напялил свою лучшую улыбку и подошел к ним. «Привет, служивые. Вызовите мне машину. В долгу не останусь», — сказал я, протянув 10-рублевую купюру. «Черт, надо разобраться. 10 рублей — это много или мало? Хотя не жалко». Охранники уважительно посмотрели на меня, и купюра тотчас исчезла из моей руки. «Ваша светлость, все будет в лучшем виде», — кивнул усатый охранник и извлек из кармана черный прямоугольник. «Что за чудо-аппарат такой? Нужно узнать у Степана. Очень занятное устройство. В моем мире, если нужно было с кем-то связаться, то приходилось пользоваться ментальной магией. А тут каждый сам себе ментальный маг». Улыбнувшись, я обратился к бойцам. «Пока жду машину, давайте я вам байку расскажу, чтобы время скоротать. Был у меня один знакомый». Мужики оказались простые, разговорчивые и веселые. После пары скабрезных баек я узнал, что Евгений Федорович недолюбливает сына, впрочем, как и вся прислуга. Высокомерие молодого аристократа порядком всем надоело. А вместе с этим в народе ходили слухи, что покойная жена Евгения Федоровича гуляла на стороне, и сын вовсе не от него. А это интересно и объясняет, почему парнишка не пожаловался на меня отцу. Старается доказать ему, что чего-то стоит? Жалкое зрелище. За мой счет он точно не сможет возвыситься. Через полчаса подъехал желтый автомобиль, запрыгнув в который, я отправился домой. Проезжая мимо города, я обратил внимание на множество вывесок магазинов. На одной из них было написано «Магические аксессуары». План, созревший у меня в голове, дополнился еще одним кусочком мозаики. «Уважаемый, подскажи, а продается ли в городе снадобье или артефакт, который может восстановить ману, энергию или как ее называют?» — поинтересовался я у таксиста. «Ваше сиятельство, в официальных магазинах нет такого!» Водитель замолчал и пристально посмотрел в зеркало заднего вида, давая понять, что просто так делиться информацией он не станет. Я усмехнулся и протянул ему 5-рублевую купюру. Таксист расплылся в улыбке и, выхватив бумажку, продолжил. «Есть один магазинчик на окраине. Про него мало кто знает. Там умелец варит всякие зелья». Водитель помахал в воздухе указательным пальцем, как будто это придавало вес его словам. «Побочки жуткие, но в определенных кругах его хвалят. Только это, он нелегально работает. Ну и цены у него, не сказать, что низкие. Отвезти?» «Если есть шанс восполнить ману хотя бы на время, то стоит попробовать. Поехали». Петляя по узким улочкам, водитель высадил меня у покосившегося дома, обнесенного крепким деревянным забором. «Вот здесь. Только я вас ждать не буду. Район не самый благополучный, сами понимаете», — извинился таксист и, высадив меня, уехал. «Неблагополучный район? Ха! Интересно, что бы этот извозчик сказал, окажись он в трущобах Руиндара. Гномихи, продающие себя за гроши. Эльфы, готовы убить любого за дозу порошка, и люди, погрязшие в обоих пороках одновременно». Толкнул массивную дверь калитки, и она со скрипом отворилась. Двор зарос травой так, что даже окна дома едва видны. Да, в этой халупе не распознаешь магазин, даже если очень постараешься. Не успел я занести руку, чтобы постучать, как дверь открылась, и из нее показался уродливый карлик. «Ча!» — проскрипел он. «Через плечо. Ты тут торговец?» «Ну, может, и я. А чё?» Карлик выглядывал из-за двери и впускать меня определенно не собирался. «Нужно ману восстановить». Карлик высунулся из-за двери и посмотрел по сторонам. «5000». «За что конкретно я плачу?» «Эликсир». Действует 10 минут, пока работает маны, будет хоть залейся. Ну, а потом откат. И там уж как повезет. Паст эффекты от поноса до потери зрения. Может, им местилище спалить? Карлик шмыгнул носом и осмотрел меня с ног до головы. Это что, аристократ, что ли? Нет, обычный трудяга, отмахнулся я и задумался. Эликсир, который может разрушить вместилище маны, я бы в жизни не стал использовать, даже если бы очень приспичило. Но какая сейчас разница? Оно и так разрушено. Если зрение пропадет, то навсегда? Обычно нет, сказал карлик, задумался и добавил. Хотя как повезет. Так что, брать будешь? Я почесал подбородок и кивнул. Давай два бутылька. Сейчас все будет. Карлик исчез за дверью, и с той стороны послышался щелчок засова. Да, видимо, район и правда неблагополучный, раз торговец сразу же заперся. Спустя пару минут карлик открыл дверь и протянул мне пустую ладонь. «Деньги дай!» Он недоверчиво уставился на меня, определенно что-то пряча за спиной. «Если этот сучонок держит там нож, то ему же хуже. Отлуплю и просто так заберу зелье». Я достал конверт и показал ему его содержимое. От пухлой стопки рублей у торговца разве что слюна не потекла. «Товар покажи». «Сначала деньги отдай», — уперся карлик. «Родной, я не думаю, что у тебя настолько много клиентов, чтобы выделываться. Показывай зелье, иначе сделки не будет». «Работяга, работяга. Ведешь себя как аристократ вшивый», — возмутился торговец. «А, смотри». Карлик вытащил из-за спины два крошечных флакона из синего стекла. Внутри плескалась мутная жижа. Черт, а ведь даже нет способа безопасно проверить, что именно он мне продает. Это зелье, восстанавливающее ману, или же слабительное? Ладно, я знаю, где он живет, и в случае чего карлик заплатит. Я протянул ему конверт, а он мне зелье. Карлик со скоростью счетной машинки пересчитал купюры и, когда дошел до конца пачки, заорал. «Аферист! Здесь не хватает 3050 рублей! Верни флаконы!» Торговец так расхрабрился, что выбежал на порог и начал прыгать, пытаясь вырвать у меня бутыльки. «Да успокойся ты. Сейчас разберемся. Видимо, не тот конверт дома взял. На вот, этого должно хватить. Еще и на чай тебе останется». Я закатал рукав и снял фамильные часы. Для бывшего графа они значили много, а для меня это просто бесполезная побрякушка. Глаза карлика алчно блеснули, и я даже не заметил, как часы оказались у него. Повернувшись ко мне спиной, он крутил их во все стороны, пробовал на зуб, зачем-то даже облизнул, а после констатировал. «Принято. Не знаю, что там за работяга, но часы у тебя знатные. А еще ты бы перстнем своим не светил, а то наши работяги в тебе увидят аристократа и перышки немного пощипают». После этих слов он заскочил в дом, защелкнул засов и выкрикнул из-за двери. «И когда идешь в магазин, прячь перстень, а то цены для аристократов всегда выше, чем для работяг. Хе-хе-хе. Заходи еще, работяга». Забавно. Он думает, что надурил меня. Возможно, так и есть. Но у меня все равно не было выбора. Купить эликсир тут или пахать на Картополу в надежде, что он сдержит слово? Пожалуй, я лучше переплачу. Ладно. А теперь нужно вернуться к особняку Картополовых. Выйдя из ворот, я заметил на земле ржавый гвоздь, который тут же спрятал в рукаве. Незнакомый район выглядел сурово, и предосторожность лишней не будет. Знал бы, что водитель Картополовых меня не отвезет обратно, попросил бы Степана поработать извозчиком. Эх, придется топать пешком. Пройдя пару кварталов, я наткнулся на троих пьянчуг, избивающих мелкого пацана. «Чё значит не смог украсть? Ты чё?» орал здоровый бугай с оторванным рукавом и вколачивал удары массивным ботинком в ребра мальчишки. Троица заметила меня и тут же забыла о пареньке. «Мужики, смотрите, кто тут у нас. Императорское величие, мать его, ти!» промямлил пьяный амбал, тыча меня пальцем. «Раньше я бы ему этот палец сломал и засунул в... Одним словом, он бы больше им не тыкал в людей. А сейчас... Сейчас привычка оказалась сильнее разума. «Слышь, чучело? Пасть закрой!» — рявкнул я, смотря в глаза амбалу. Тот от такого обращения остолбенел и смерил меня насмешливым взглядом. «А ты, пацан, беги, пока эти дегенераты огребать будут», — сказал я, бросив взгляд на избитого паренька. «Сашка, ты дал? У него перстень. Аристократ какой-то. Пошли отсюда. А то сейчас загремим на рудники изнанки. А я еще пожить хочу». Один из подельников пугливо обратился к Амбалу и тут же получил затрещину. «Заткнись! Мне вообще насрать, кто он! Да и чё ты меня изнанки пугаешь? Ты только месяц назад откинулся!» Амбал хищно улыбнулся и, хрустнув костяшками пальцев, пошел на меня. «Ну что, щенок, посмотрим, будешь ли ты дерзить, когда я тебе руку сломаю!» Я усмехнулся и рванул ему навстречу. Огромный кулак со свистом пролетел рядом с моим ухом. Я чудом смог уклониться, попутно нанеся два удара гвоздем по акупунктурным точкам в подмышечной впадине. Если бы мои мышцы были сильнее, то у бугая бы открылось сильное кровотечение. Увы, так глубоко загнать в него гвоздь не удалось. «Ай, сука!» Бугай провел рукой под мышкой и увидел кровь. «Думаешь, сраный гвоздь поможет тебе?» «Думаю, что у тебя уже парализована одна рука», — оскалился я. Амбал удивленно попробовал поднять раненую руку, и у него это не вышло. Пока он соображал, я успел сблизиться и нанести еще 5 ударов. Туша замерла на месте, и только зрачки продолжали двигаться, испуганно наблюдая за мной. «Сашка!» — выкрикнул один из подельников, выйдя из ступора. «Стоять!» — властно рявкнул я и толкнул в грудь Амбала, отчего тот словно бревно рухнул на землю. «Если рыпнешь, я пришью и вас, и вашего друга. Кивните, если поняли, и выворачивайте карманы. Вор должен быть готов к тому, что его самого ограбят». Я хищно оскалился, и, судя по тому, как задрожали подельники Амбала, их проняло. Денег у этого сброда оказалось немного, всего лишь 100 рублей. Зато я разжился сносным ножом, а еще транспортом. У одного из уголовников была телега с лошадью, на которой он с радостью согласился отвезти меня к лесу в паре километров от поместья. Когда мы остановились в глухой лесополосе, извозчик испуганно посмотрел на меня. «Господин, вы же не убьете меня, правда?» — схлипнул он, дрожа как осиновый лист. «Позорище! Тоже мне уголовники!» Испугался 18-летнего пацана. Хотя не каждый молокосос может вырубить Амбала. «Если скроешься из виду за 5 минут и никому не скажешь, где меня высадил, то будешь жить. Если откроешь свой поганый рот, я тебя найду. Понял?» Я насупил брови и сурово посмотрел на него. «Да-да, все, понял, понял!» Трясущимися руками он скинул поводья и огрел ими лошадь. Кобыла с визгом понесла телегу в сторону города, а он все продолжал ее хлестать, надеясь уложиться в отведенные 5 минут. Раз уж я остался один, то можно начать дегустацию. Откупорил крышку эликсира и влил его содержимое в рот. Маслянистая тошнотворная жижа потекла по горлу, отчего меня чуть не вывернуло. Но я сдержался и буквально через секунду ощутил, как по телу струится мана. Наконец-то я чувствую себя живым. А теперь...